Третий раздел. Размышления о крутом повороте. Конверсия советской экономики и ее последствия. Невозможно понять советские победы конца 42-го и лета 43-го годов, не рассказав о титанических усилиях по перестройке советской экономики, полностью переориентированной к 1942 году на производство вооружений за счет сокращения выпуска гражданской продукции. В ноябре 41 года промышленное производство, дезорганизованное немецкой оккупацией важнейших экономических районов и перебазированием более 1500 заводов на восток, упало до 52% от уровня ноября 40 года. Однако по завершении второго этапа эвакуации промышленного потенциала лета 42 года обозначился явный подъем экономических показателей. Важную роль в этом сыграла деятельность Комитета по учету и распределению трудовых ресурсов, на который была возложена задача обеспечения перебазированных предприятий рабочей силой. Острота проблемы определялась тем обстоятельством, что 11 миллионов человек находилось в рядах Красной Армии. В этих условиях в феврале 1942 года правительство провело мобилизацию городского населения, а в ноябре распространило эту меру и на сельских жителей. В течение только этого года 3 миллиона человек, в том числе 830 тысяч юношей и девушек, только что окончивших школу, были в обязательном порядке направлены в промышленность и строительство. Кроме того, чтобы заменить ушедших на фронт квалифицированных рабочих, 1 800 000 взрослых и юношей прошли ускоренный курс обучения в фабрично-заводских училищах, ФЗУ. Эти меры сопровождались широкой кампанией социалистического соревнования и курса на рекорды, как в лучшие времена стахановского движения, а также ужесточением условий труда и трудовой дисциплины. Указы от 26 июня 41 года об увеличении рабочего дня, от 26 декабря 41 года об ограничении текучести кадров и так далее. В более широком плане качественный состав занятого в народном хозяйстве населения претерпел за годы войны две глубокие трансформации. Доля женщин в народном хозяйстве стала преобладающей, увеличившись с 37 до 53% от общей численности работающих. Женщины выполняли почти весь объем сельскохозяйственных работ, освоили множество профессий в промышленности, строительстве и на транспорте. Второе изменение заключалось в обновлении рабочего класса, почти столь же значительном, как и в 30-е годы. Учитывая массовые призывы в армию в 42-м году, 3 миллиона человек, и то, что заводы потеряли 2,8 миллиона рабочих, ушедших на фронт или не успевших эвакуироваться из оккупированных районов, в конце 42-го года на производстве, вероятно, оставалось не больше трети рабочих с довоенным стажем. С 43-го по 45-й год 3 миллиона человек пополнили ряды рабочего класса. Из 9,5 миллиона рабочих в 45-м году не более 2,5 миллионов работали в промышленности с 40-го года. Несмотря на такие масштабы обновления, квалификация рабочей силы, кажется, не только не пострадала, но скорее даже улучшилась благодаря деятельности ФЗУ и других профессионально-технических учреждений. За 4 года войны производительность труда в промышленности благодаря усилиям рабочих увеличилась на 40%. Обновление советского рабочего класса, второе после прошедшего в 1928-35 годах, сыграло важную общественно-политическую роль и имело два следствия. С одной стороны, этот процесс сделал невозможным формирование коллективной памяти у рабочих, которые считались классом-гегемоном советского общества. С другой, через многочисленные возможности продвижения он оживил механизмы микросоциальной интеграции на индустриальном уровне, лежащие в основе социального консенсуса в сталинском Советском Союзе. В конце 1942 года СССР значительно опередил Германию в выпуске боевой техники, не только в количественном — 2100 самолетов, 2000 танков ежемесячно, но во многом и в качественном отношении. Модернизированный Т-34/85 превосходил немецкого «Тигра», а аналога штурмовика Ил-2, прозванного истребителем танков, германской промышленности вообще не удалось создать. Своего максимального уровня производства вооружений достигло в 1944 году. Приоритет в нем, по-видимому, отдавался массовому производству, жестко ограничивавшему внедрение новых, требовавших длительного освоения образцов, что вызывалось необходимостью поддержания общего технологического паритета с противником. Важную роль в промышленном производстве играло использование труда заключенных. Учитывая географическое положение большей части лагерей, можно предположить, что на них пришлась немалая часть работы по развитию необходимой для эвакуированных предприятий инфраструктуры.